это на самом деле большая радость, и не только для меня, а я считаю, для родного училища в первую очередь, потому что она наша воспитанница, столько педагогов, которые вложились в Надю Павлову, им низкий поклон и огромное спасибо. Она настолько идет вперед к намеченной цели, у нее пока все получается. Все, что она мечтает и говорит мне втайне, хотелось бы попасть на Зальцбургский фестиваль в прошлом году. Не поверите, она попала. Она, конечно, постепенно шла и добивается своего. Большое количество слагаемых, которое помогает ей. Талантливо, безусловно. Работоспособно, безусловно. Амбициозно, безусловно. Характер, что очень нужен в нашей профессии, безусловно. Поэтому Надежда идет очень четко. Слава Богу, у нее все получается. А мы бесконечно за нее рады. В 2018 году она стала заслуженной артисткой России. Это ведь высокое очень звание. А до этого лауреатом премии «Золотая маска». Это тоже очень высокое звание. А до этого, годом раньше, она стала обладателем гран-при огромного международного конкурса. Это тоже заслуженная награда, которая ведет постепенно к тому, что она сейчас имеет. Надежда Павлова.